Александр Иванович Куприн. Топер. 12-летняя Тиночка Руднева влетела как разрывная бомба в комнату, где ее старшие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку. «Мадам, а где же топер? Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит, мне не приказывали, тот говорит, это не мое дело. У нас постоянно, постоянно так», — горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. «Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга». Самая старшая из сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнаженную шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к мелюзге с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием. «Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты. Сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты?» Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подметывая ножевую нитку низ голубой юбки, и затараторила. «Ну, понятно, что от нашей Несмеяны царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там все это устроила? Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю. Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро 6 часов, через час и елку будем зажигать». Тина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее, как на прошлое Рождество, ее в это время запирали с младшей сестрой Катей и с ее сверстниками в детскую, уверяя, что в зале нет никакой елки, а что просто только пришли полотеры. Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие ее некоторым образом со старшими сестрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за 10-рых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в Рудневском доме. Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков, и создавших когда-то Москве ее репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых, большой ветхий дом до екатерининской постройки, со львами на воротах, широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного, круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, сюрпризом, какие-то соседи по Наровчатскому или Инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слыхал об их существовании, и гостили по месяцам. Каркаши и Мити десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами, и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собою в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе и вместе с Лидией стремились на высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта веселая, задорная молодежь собиралась в громадном Рудневском доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей, наивной, поэтической и шаловливой влюбленности. Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном, как у людей, чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время, когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в зоологическом саду, куда забирали с собой гору бутербродов.

Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале еще не зажигали огня. Огромная елка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивало, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей. Дуняша все еще не возвращалась, и подвижная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства. 10 раз подбегала она к Тане, отводила ее в сторону и шептала взволнованно: «Танечка, голубушка, как же теперь нам быть? Ведь это же ни на что не похоже!» Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса: «Я уж и не придумаю, что делать. Придется попросить тетю Соню поиграть немного. А потом я ее сама как-нибудь заменю». «Благодарю покорно», — насмешливо возразила Лидия. «Тетя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать». В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошел, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука. «Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним». «Ну что, привезла?» — спросили в один голос все 3 сестры. «Пожалуйтесь, извольтесь посмотреть сами», — уклончиво ответил Лука, — «а не в передней, только что-то сомнительно-с. Пожалуйте». В передней стояла Дуняша, еще не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади ее копошилась в темном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая желтый башлык, окутывавший ее голову. «Только, барышня, не броните меня», — зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. «Разрази меня, Бог! В 5 местах была и ни одного топера не застала. Вот нашла этого мальца, да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня, Бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать?» Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идет о нем, он в неловкой выжидательной позе держался в своем углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами. Несколько наивный вид ему придавали вихры темных волос, завивающихся гнездышками по обеим сторонам высокого лба, но большие серые глаза, слишком большие для такого худенького детского лица, смотрели умно, твердо и не по-детски серьезно. По первому впечатлению, мальчику можно было дать лет 11-12. Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила нерешительно: «Вы говорите, что вам уже приходилось играть на вечерах?» «Да, я играл», — ответил он голосом, несколько сиплым от мороза и от робости. «Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький?» «Ах, нет, вовсе не это. Вам ведь лет 13 должно быть. 14. «Это, конечно, все равно, но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело». Мальчик откашлялся. «О нет, не беспокойтесь, я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая». Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру. Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному, спросила со своей обычной презрительной миной: «Вы умеете, молодой человек, играть кадриль?» Мальчик качнулся туловищем вперед, что должно было означать поклон. «Умею-с». «И вальс умеете?» «Да-с». «Может быть, и польку тоже?» Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном: «Да, и польку тоже». «А лансье?» — продолжала дразнить его Лидия. «Лесадон, Лиди! Вот это импосибль!» — строго заметила Татьяна Аркадьевна. Примечание. С французского: «Перестаньте же, Лидия, вы невозможны!» Конец примечания. Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряженная неловкость его позы внезапно исчезла. «Если вам угодно, мадмуазель», — резко повернулся он к Лидии, «то кроме полек и кадрили я играю еще все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа». «Воображаю!» Деланно точно актриса на сцене уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом. Мальчик перевел глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение. «Пожалуйста, прошу вас, позвольте мне что-нибудь сыграть». Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордячка Лидия сейчас получит щелчок. «Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет», — упрашивала она сестру, и вдруг со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу, повторяя: «Ничего, ничего, вы сыграете, и она останется с носом. Ничего, ничего». Неожиданное появление Тины, влекшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шрёдеровском фортепиано. Реалист взял наугад одну из толстых, переплетенных в шагрень нотных тетрадей и раскрыл ее. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на черном фоне неосвещенной гостиной, он спросил: «Угодно вам рапсодии Онгруаз номер 2 Листа?» Примечание. В переводе с французского «венгерская рапсодия». Конец примечания. Лидия пренебрежительно выдвинула вперед нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные, величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным. Бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза еще больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими. Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил ее на ухо: «Где вы достали этого карапуза?» «Это топер, папа», — ответила тихо Татьяна Аркадьевна. «Правда, отлично играет». «Топер? Такой маленький, неужели?» — удивлялся Руднев. «Скажите, пожалуйста, какой мастер? Но ведь это безбожно заставлять его играть танцы». Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой. «Да, вот оно что. Ну, что ж делать? Нельзя обижать мальчугана. Пускай поиграет, а потом мы что-нибудь придумаем». Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный. Он искал глазами Лидию, но ее уже не было в зале. «Прекрасно играете, голубчик. Большое удовольствие нам доставили», — ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. «Только я боюсь, что вы... Как вас величать-то, я не знаю». «Азагаров. Юрий Азагаров». «Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдется здесь кому побренчать. Ну, а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее». Под громкие звуки марша из «Фауста» были поспешно зажжены свечи на елке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где толпа детишек, ошеломленная внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумленных забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом елки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом,